Глава 4. Новый день полковник Гуров начал в городской квартире Терехина. Именно туда пригласила его вдова, когда опер попросил ее о встрече. Он так же, как и с Барсуковым, планировал воссоздать вместе с Верой весь вечер по минутам на основе ее воспоминаний. Они расположились в гостиной, где большие кожаные диваны выстроились в мягкий полукруг. Лев задал несколько вопросов про похороны, и вдова принялась подробно рассказывать, что запланировано и как будет происходить прощание. Пока она говорила, опер внимательно рассматривал женщину. Он никогда раньше не задумывался об отношениях Веры и Василия. Ему было достаточно видеть, что его друг действительно счастлив с этой женщиной. Конечно, он всегда восхищался красотой Веры, но больше как и некой прелестной статуэткой, чем как настоящим человеком. Во время их встреч у Марии больше находилось тем для общения с женой Терехина, чем у полковника Гурова. Сейчас он смотрел на изящную фигурку, одетую в безупречный траур, и пытался понять, что же внутри у Веры Терехиной. Черная одежда, повязка на волосах, бледность лишь подчеркнули ее утонченную красоту. Высокий лоб, тонкая линия носа, мягкий овал подбородка напоминали ему изящное, нежное личико старинной фарфоровой статуэтки. Правда, видеть Веру печально ему было непривычно. Всегда за ужинами, на семейных встречах она была, как и муж, эмоциональной, разговорчивой. Она с интересом всегда расспрашивала собеседника и также охотно отвечала на вопросы. В красках и артистично говорила даже об обычных мелочах. А сейчас ее взгляд будто застыл. Вера хоть говорила много и быстро, однако при этом смотрела в одну точку. Оттого ощущение чего-то механического, застывшего становилось еще сильнее. Лев несколько минут обдумывал свои впечатления, пока вдруг не понял, что Вера Терехина не производит на него впечатления женщины, которая ощущает горе, ни подавленности, ни слез. Она выглядела беззащитной, оробевшей перед изменениями в своей жизни, ведь больше не будет поддержки мужа, и ей, возможно, придется отказаться от своей праздности светской львицы, самой заниматься фирмой, делами, домом, но не удрученной смертью любимого мужа. Будто в подтверждении его слов, Вера вдруг остановилась и перешла почти на шепот. «Лев, я хотела попросить тебя об одном одолжении». Гуров обратился весь вслух. «Кажется, маска беззащитной женщины-девочки слетит сейчас, и Вера покажет свое нутро. Еще одна маска». Женщина долго и не могла собрать слова в предложение. «Журналисты, они узнали о смерти Василия. Тот рассказал им, что обстоятельства смерти очень странные. И я хотела попросить, чтобы ты разобрался, что же все-таки произошло». Нет, Вера все так же оставалась словно маленькой девочкой, которая напугана взрослыми проблемами. Вдруг его фирма разорится из-за этих сплетен? Пожалуйста, могли бы вы проверить, чтобы все было как надо? «Именно этим я и занимаюсь», — успокоил ее полковник Гуров. И вдова с заметным облегчением выдохнула. Опер продолжал. «Поэтому я хочу кое-что у тебя узнать. Где ты хранишь свои драгоценности?» Лицо Веры наконец тронула хоть одна живая эмоция. «Драгоценности? В сейфе? А что? Почему такой вопрос?» «Здесь? В квартире? В загородном доме ничего не хранилось ценного?» Лев не торопился объяснять вдове свои версии. Та лишь на секунду задумалась, а потом уверенно подтвердила. «Нет, мы же там жили наездами. Когда Вася хотел уединиться от городской суеты, отдохнуть, или, если нужно было, организовать праздник. За городом удобнее, места больше». Фарфоровое личико вдруг стало еще бледнее, а Вера прикрыла глаза. «Коттедж мне всегда казался каким-то кусочком рая. Туда можно приехать, и все, больше нет проблем. Только тишина, свежий воздух, цветы кругом или снегопад». На губах мелькнула тенью слабая улыбка. «С каждым годом мне там все больше и больше нравилось. Так спокойно и плавно течет за городом жизнь». Она беспомощно пожала плечами. «Даже не знаю, что теперь делать с домом. Я не смогу туда приезжать, не смогу забыть тот вечер. Но мне кажется, что если я его продам, то как будто части меня не станет. Как отрезать себе руку? Получается, что я не смогу больше вернуться в свое детство, почувствовать себя снова юной девочкой или невестой». «Ты бывала в поселке Тихом в детстве?» — удивился Гуров. Вера рассмеялась. «Тихий познакомил нас с Василием. Мы знакомы с ним с детства, дружили, играли вместе. Тогда поселок еще состоял из двух частей — дачи и обычные дома. Василий был городским, приезжал к деду на лето, а я была деревенской девчонкой. Он учил меня ездить на велосипеде, а я ему показывала кроликов, которых разводили мои родители. Это была такая невинная детская дружба, и я была так счастлива тогда. Потом я выросла, вышла замуж, развелась, уехала из Тихого, стала тоже городской. Столько всего произошло, и однажды я приехала на кладбище навестить родственников, а когда шла от автобуса, то встретила Василия. Он меня подвез, так мы и познакомились снова, уже взрослыми». Женщина снова замерла, будто хрупкая фигурка из серванта, но в этот раз ее лицо не было похоже на маску. Глаза сияли радостью, улыбка стала солнечным лучиком, который высветил у молочной белизне кожи теплые нотки. «Да, мы никому не рассказывали. Это ведь наша, только наша история. Про Веру и Васю. Он навсегда останется для меня тем мальчишкой, худеньким, как тростинка, с огромными глазами и волосами, которые торчат во все стороны и все время собирают в себе всякие соломинки, листочки, даже ветки». Улыбка погасла, губы сломались вдруг в горький опущенный полукруг. «Я всегда мечтала, чтобы у нас был ребенок, мальчик. Вот такой же, с вихрами в соломинках, с коленками в зеленке. Такой же шкодный и резвый, как Вася». Последние слова она прошептала едва слышно. «Я видела каждую его черточку. Я знала и любила всю жизнь этого мальчика». Острые плечи затряслись в рыданиях, Лев вскочил с дивана. «Я принесу воды». На кухне он долго наливал в стакан воду из графина, страшась идти назад. Что он может сказать, как утешить? Никакие слова не приходят на ум. Расспрашивать дальше, знала ли Вера о том, что у мужа была любовница, и она ждет ребенка. Или лучше прийти завтра. Вторые сутки он только и видит, что женские слезы и страдания, но никакого просвета в расследовании это не дает. Вася был нужен этим женщинам живым, а не мертвым. Лев вернулся в комнату. Вера взяла стакан и сделала несколько глотков. Лицо ее снова стало безжизненным, белоснежным слепком, а истонченная черным одеянием фигурка вызывала жалость своей беззащитностью. Она произнесла, будто сама себе, даже не глядя на Гурова. «Я просила, предлагала ему развод, ради того, чтобы у него была настоящая семья. Вася смеялся и сердился на меня. Он считал, что мы будем жить друг для друга, и этого достаточно. Теперь его нет, и я не знаю, для чего и как мне жить». Лев снова вышел на кухню и набрал номер Натальи Кричко. Та уже по его звонку догадалась, что от нее требуется. «С Верой опять плохо? Надо врача?» Гуров выдавил из себя. «Угу». Жена приятеля сразу откликнулась. «Полчаса и будет, подожди там, присмотри за ней». Сразу после звонка прилетело сообщение от самого Стаса Кричко, который по просьбе Льва руководил поисками Армана. «Пусто». Оперативник тяжело вздохнул и пошел назад, продолжать разговор с водовой. Он решил показать ей фотографию парня, может, вспомнит его с той вечеринки. Однако и здесь его ждала неудача. Вера Терехина равнодушно скользнула по снимку глазами. «Нет, не помню такого. Все официанты были в масках. Их лиц я вообще не видела». Она вдруг будто проснулась, вспорхнула со своего места. «У меня же есть фотографии. Вася маленький, я покажу». Вера кинулась к шкафам, принялась там лихорадочно рыться, вываливая на пол кучи бумаг, одежду, домашнюю утварь. Гуров не стал ее останавливать, потому что растерялся. Он привык действовать в условиях опасности. Сейчас же не понимал, как ему себя вести. Применить силу — это бессмысленно. Вера не пытается никому причинить зла. Она просто потеряла, кажется, связь с реальностью. Тем временем Терехина вдруг вытащила стопку альбомов, откуда посыпались рекой черно-белые фотографии. По всей видимости, ее фотоальбомы на всех снимках Вера, юная и совсем малышка, школьница и в белом платье с фатой. Лев покосился с удивлением на эту фотографию. До этого дня он даже не знал, что Вера в юности уже была замужем, и брак с Терехиным для нее не первый. Судя по одежде и совсем еще юному личику, невестой она стала чуть ли не сразу после школьной скамьи. Опер сразу же вспомнил о такой же юной Вале Барсуковой, которая сейчас только и ждет того, чтобы занять место Веры. Для законной жены это будет огромный удар — узнать о том, что у ее мужа были отношения на стороне, и должен родиться ребенок. Правда, Вера, кажется, сейчас о таком даже и не думала. Беззащитность и печаль ее растворились в потоке воспоминаний. Она с любовью перебирала снимки, вытащила один и показала Гурову. «Вот он, Вася. Я и Вася. Вася и я. Вот такой мальчишечка был бы у нас». Лев наклонился поближе, чтобы рассмотреть фото. Девочка и мальчик лет 10 смотрели в объектив камеры с детским милым стеснением и одновременно лукавством. Рядом лежали три велосипеда, а за забором виднелся знакомый оперу дом, старая дача, на которой он бывал в молодости, пока его не превратил в пристройку созидательный ажиотаж Василия. Вера прижала фотографию к груди, она улыбалась. Правда, от ее улыбки у Гурова холодок побежал по спине. Радость женщины была отрешенной, непонятной. Она радовалась чему-то своему, что было только внутри ее мирка. Она поцеловала фото. «Вот он, мой мальчик. Беленькие глазки какие. Смотрит на меня». Вера тихо рассмеялась и прижала снимок к груди. Она повернулась ко Льву. «Сейчас я найду еще фотографии, где он совсем младенчик. Такой сладкий, так от него пахло волшебно. Я покажу, он такой был милый». Лев попытался остановить ее. «Вера, а давай чаю попьем?» Она упрямо замотала головой. «Нет, нет, какой чай? Посмотри, такой бардак. Все перепуталось. Я не могу вспомнить, не могу его лицо вспомнить. У меня в голове все перепуталось. Мне надо разложить все по порядку, и тогда я вспомню его. Его пальчики. Они были такие крохотные и сильные». Гуров мысленно застонал про себя. Кажется, Вера Терехина не выдержала все-таки эмоционального давления, и у нее начался какой-то психоз, или как это называется. Она точно перепутала прошлое и настоящее. Скорее бы приехал врач, а если ее положат на лечение или признают невменяемой, тогда точно вмешается Валентина, чтобы забрать себе все наследство Терехина. Как же все запуталось. И самое ужасное, что он так и не нашел ни одного доказательства криминальной смерти друга. Одни лишь домыслы и предположения. Лев опустился в кресло в растерянности. Он совершенно не понимал, что ему делать сейчас с Верой. Она же ползала по ковру и с увлечением раскладывала снимки по разным кучкам. «Васенька, снова Васенька, Егорка, малыш, я и Егорка, я и Васенька, я и малыш». Полковник наблюдал за женщиной и никак не мог отделаться от какого-то странного ощущения. Так бывает, когда не можешь в темноте определить, что за звук и откуда он исходит. Только это был не звук, а какая-то смутная мысль. Он следил, как изящные пальцы перебирают старые фотографии, сортируют их, любовно гладят. Со снимков черно-белых и цветных на него смотрели лица самые разные. Дети, веселые студенческие компании, смазанные фигуры, накрашенные женские личики, неулыбчивые пожилые люди. И Льву вдруг показалось, что снимки выстраиваются в линию, будто осколки пазла, они вдруг начали создавать рисунок. Как вдруг его отвлек телефонный звонок. Номер был незнакомый, зато голос он сразу узнал. Районный следователь Валерия Зорина. Девушка на том конце была очень серьезная. «Здравствуйте, вы можете приехать в морг или в отдел? Я, кажется, что-то нашла. Не хочу по телефону об этом говорить». Тотчас же мелодично запел домофон. Лев на ходу ответил Валерии. «Да, буквально через час буду у вас в отделе». Он нажал на кнопку, открывая дверь серьезному мужчине в очках. Тот с порога кивнул в сторону Веры, которая ничего не замечала вокруг и с упоением раскладывала фотографии. «Приветствую. Как я и предупреждал. Рецидив, а если быть точным, продолжение приступа». Он покосился на вытянувшееся лицо Гурова. «Я сразу сказал Наталье, что лучше госпитализировать на фазе шока под наблюдение врачей. Психика включает защитные механизмы при потере близкого человека, когда не в силах вынести тяжесть эмоций. И это длится не 15 минут, люди годами не могут прийти в себя. Родственники есть у нее? Братья, сестры, родители, дети? Кто-то может сопроводить и заняться оформлением документов?» Лев растерянно пожал плечами. «Я не знаю. Кажется, никого нет». Врач поправил очки. «Так, вот что сделаем. Я заберу ее в стационар на сутки, так и быть. Но это под Наташину ответственность. Мы с ней давно знакомы. Я понимаю, что она не просто так тревогу подняла. Но это все незаконно, понимаете? Нужно официальное согласие, оплата, документы, понимаете? Без родственников или опекунов нам не обойтись». Гуров заторопился. «Я еду в поселок Тихий». Врач недоуменно вздернул брови. Опер смутился, совсем он от неразберихи потерял способность изъясняться ясно. Постарался все объяснить. «Сделаем, как вы предлагаете. Сегодня же я постараюсь найти ее родственников. Как раз и еду в поселок, где Вера жила до замужества, и узнаю, с кем можно связаться. Завтра у меня будет необходимая информация». Врач кивнул. «Я предупредил Наталью, она сейчас подъедет, и повезем вдову в стационар». Он рассматривал Веру с профессиональным интересом. «Думаю, месяц, и она будет в порядке». «Спасибо». Сыщик откликнулся уже из подъезда, он спешил снова в путь. Наконец появилась надежда в Тихом получить ответы на свои вопросы. До окраины города он добрался быстро. В этот час машины заполонили городские улицы и окружные трассы. Но никто не торопился в сторону поселка, который так и не стал частью города. На подъезде к населенному пункту звуки города почти исчезли, как и машины на шоссе. На повороте дорога привычно раздвоилась, гладкая асфальтовая полоса вела в коттеджную застройку поселка, а вторая, щербатая и выбеленная солнцем, в сам поселок. Он оказался, к удивлению Гурова, довольно большим, хотя опер тут же поправил себя, ведь никогда не сворачивал он направо и даже не знал, что Тихий — это не бывшее дачное товарищество, а настоящий населенный пункт. Поселок был зеленый, будто проросший через густую рощу деревьев. Они заняли тротуары, кое-где вылезли ветками, руками на дорогу, зеленые шапки загораживали невысокие двух- и трехэтажки, будто живые изгороди. В просветах между островками из деревьев проглядывали пустыри с буйной травой по пояс. В местном РВД было тихо, дежурный сонно взглянул на предъявленные корочки и даже не спросил, для чего и кому явился в их отделение городской опер по уголовке. Гуров прошел по коротенькому коридору до единственной распахнутой двери. Там за столом сидела Валерия, которая внимательно изучала снимки с не самым приятным содержанием, шея покойника с багровыми отметинами от удушения. Она коротко поздоровалась и сразу же подвинула Гурову фотографии. «Смотрите, в заключении эксперт пишет, что странгуляционные борозды с характерным рельефным дном, ширина 50-55 мм». Она ткнула в снимок улики ремня, из которого была сделана петля-удавка, а ремень Терехина шириной 30 мм, и широкого ремня на нем быть не могло в тот вечер. В шлевке на его брюках по ширине подходил только такой узкий ремешок. Она замолчала, ждала реакции от опытного сыщика. Гуров хоть и почувствовал укол боли при виде фотографии покойника, все же не мог не восхититься сообразительностью молодой следовательницы, ведь ее открытие все меняло. Теперь можно официально открыть расследование смерти Василия Терехина. Девушка сначала обрадовалась одобрительному кивку опера, а потом вдруг поникла. «Вы заберете себе дело?» Он понял ее огорчение. Наверняка это первое убийство, которое она не раскрыла, конечно, но все равно значительно продвинуло следствие. И это просто за счет своей внимательности и цепкого ума. Теперь девочке совсем не хочется отдавать свою минуту славы городскому оперу. Лев задумался. Поисками преступника он и без официального разрешения занимается. Красные корочки и связи открывают многие двери, да и генерал Орлов поможет. Стоит только попросить. Пускай пока все официальное следствие находится в районном городке. Так меньше шансов, что жареную информацию добудут журналисты. И он предложил Лере: «Возбуждай, по 105-й, собирай материалы, а я, если что обнаружу, то подкину». Он сфотографировал на телефон протоколы криминалиста и фотографии на столе следователя и решил попросить помощи у девушки в поиске родственников Веры. Поселок маленький, наверняка все тут друг друга знают. Жена Терехина жила в Тихом до замужества. Ты не знаешь, как найти ее родственников? Лера неуверенно протянула. Не знаю, она меня же почти в два раза старше. Я ее точно не помню, тем более училась уже в городе. В школу ездить далеко, в соседний поселок, автобус не всегда ходит. Так что меня родители отдали в школу-интернат. Тут много кто так делает, у кого машины нет, детей возить каждое утро. Она вдруг вскинулась. А вы спросите у дядь Коли, это водитель автобуса из Тихого. Он на нем всю жизнь работает, возит по трассе из трех поселков в город и обратно людей. Весь город знает. Я если езжу на автобусе, то он всегда про родителей меня спрашивает, про бабушку, да и вообще, с каждым поговорит. Лев улыбнулся ей широко. «Молодец, хорошо соображаешь». Лера расцвела от его комплимента. Она сгребла материалы дела в ящик и с готовностью вскочила на ноги. «Давайте я отведу. Конечная тут рядом, у него перерыв сейчас. Следующий рейс будет в 4 часа только». «Пошли». Рядом с местной девчонкой водитель автобуса, наверное, будет разговаривать охотнее, чем один на один с неизвестным ему городским опером. По дороге Валерия оживленно рассказывала Гурову про поселок. Это местные называют «Пятачок». Тут и магазин, и остановка автобусная. По вечерам молодежь собирается, депутат вот местный пару лавочек поставил рядом с клумбами. Она уверенно вела его через зеленые джунгли по протоптанным тропинкам. Лев с изумлением рассматривал поселок. Он словно застыл во времени. В паре километров отсюда блистал роскошью коттеджный современный поселок. А это был совсем другой Тихий, слепленный из построек советского времени, низенькие обшарпанные дома, железные гаражи-ракушки, такие же металлические киоски с пестрыми витринами и выцветшими вывесками. Он был прав. Здесь все друг друга знали и жили почти без изменений, как 10 и 20 лет назад. Тут вот закусочная, раньше кулинария была. На разлив продают, ну и пирожки всякие. Лера вгляделась в мутное окошко магазинчика. Дядь Коля тут обедает, свое из дома приносит, ему разрешают греть в микроволновке. Нет, ушел уже. Значит, в гараже. Они обогнули здание, пересекли очередной пустырь и оказались у большого гаражного бокса, где стоял на отдыхе старенький пазик. Окна и двери автобуса были распахнуты настежь, тихонько мурлыкала музыка, а седой мужчина натирал неспешно окна изнутри. «Дядь Коль, Лера заскакала по ступенькам. «Это я, здрасте! Тут одному товарищу надо узнать...» Тот степенно принялся укладывать свой инвентарь. «Если надо, то проходите». Лев протиснулся через узкий проход между сиденьями и присел на выширканное сиденье. По пути он нашел в телефоне фотографию. Вера в обнимку с Василием, рядом он с Машей на прошлогоднем визите к Терехиным, и теперь показал снимок старику. А то, что дяде Коле за 70, он рассмотрел сразу. Но глаза на морщинистом лице смотрели ясно, а широкие руки крепко держали телефон. Взглянув на фото, он сразу помрачнел. «Это вы, наверное, из-за того, что с Василием случилось, опрашиваете. Пусть земля ему будет пухом». Лев кивнул, в подробности вдаваться не стал. «Я ищу родственников Веры Терехиной, не знаю ее фамилию в девичестве. Знаете ее семью?» Старик кивнул. «И Васю Терехина, и Веру Евсейкину знаю, и родню всю наперечет. Они у меня на глазах выросли. Верочку каждый день возил в школу. Стоит, дрожит. Я ей дверь открою, чтобы хоть в салоне у печки села. Худенькая, как тростинка. Вот и холодно ей всегда было. Белянка, глаза черные в пол лица, коса до колена. Все бабы матери говорили, отдай ее в город в актрисы. Стихи читала, танцевала, пела так, что все ахали. Родители побоялись отпускать в город. Единственная дочка, тряслись они над ней». Старик потер щеку. «Только родители-то на кладбище лежат. Лет 15, как умерли. А больше никого у них и не было родни. Они откуда-то святки прикатили к нам по распределению. Отца инженером назначили на железку. Квартиру дали». «Уверены?» Дядя Коля твердо кивнул. «Я на кладбище-то Евсейкиных свез. Меня же нанимают и на похороны, и на свадьбы. Так что я всех в последний путь провожаю. И Васиного деда тоже сам лично на кладбище вез». Старик вздохнул. «А мы, считай, с ним ровесники, его что значит на нервной работе служить? Мне-то что? Крути баранку на свежем воздухе всегда. Работа сидячая. Между рейсами подремать можно, а у него убийства всякие с трупами возятся. Криминалистом быть страшное, оказывается, дело. Такого насмотришься, ни в каком кино не покажут. Ох, истории у него было. Много мне чего рассказывал. Как переехал в Тихий на дачу, так, считай, на машине больше не ездил. То сюда в магазин придет или в Чипок, то в город со мной поедет. Всегда здоровается, спросит про здоровье, расскажет, какой случай из работ, хорошо с ним ездить было. Я люблю в дороге поговорить». Старик был и сейчас любитель поговорить, тем более нашелся такой внимательный собеседник. «Василий Петрович молодец, профессионал. А вон и внук Васька следом за ним в милицию пошел. Хотя такой шкет был озорной». Дядь Коля погрозил морщинистым пальцем невидимому мальчишке из прошлого. «Как лето, так они банду свою соберут и гоняют на великах. И Вера там с ними. Даром, что девчонка. Чуть пару раз мне под колес не попали. А то еду как-то. А Васька идет по дороге с разбитым носом, плачет. Я его подобрал в автобус, умыться дал воды. Сначала давай жаловаться, что с Качаловым подрался. С дружком своим же. Из-за Верочки. А потом застыдился. Говорит: дядь Коль, ты деду не рассказывай, что я ревел, как девчонка. Пускай секрет будет. Я дома скажу, что с велика грохнулся». Рассказчик рассмеялся звонко по-молодому. «Как вчера все было. Они уже и жизнь успели пожить, ребятишки эти». Он тяжело вздохнул. «Заболтал вас, да? Давай вспоминать то, чего уже нет. Так ведь целую жизнь прожил, как тут не вспомнить?» Гурову он посоветовал: «На железку запрос делайте по Евсейкину Геннадию, там, может, родня сыщется. 41 год назад его переводом сюда к нам отправили, Святки он, это точно. Я с ним ездил поезд товарный встречать. Добро в том вагоне их приехало, как сейчас помню. Ноябрь был, холода первые ударили, дорога ледяная. А он меня торопит, давай, Николай, поднажми, а то упустим поезд, увезет наши вещи товарняк в Москву. К станции подъехали, а там прибытие объявляют как раз Киров, Москва. Он вдруг взмахнул широкой ладонью. Сижу, болтун, время-то без десяти, там поди полная остановка собралась. Старик заспешил к своему водительскому месту, а Лев и Валерия отправились на выход. Когда Пазик с фырканьем укатил на пятачок, девушка переспросила. «Не помогло?» Опер лишь вздохнул. Сказать ему врачу через сутки нечего. Вера Терехина оказалась совсем одна после смерти мужа. Лера шла рядом и пытливо расспрашивала сыщика. «А вы что-нибудь обнаружили?» Он решил поделиться с ней информацией об Армении и Кате Каленкиной. Вдруг острый и внимательный ум этой девочки повернет на какой-то путь, который ему не виден. Его рассказ она выслушала молча, а потом выпалила. Он специально с ней познакомился ради этого вечера, иначе бы за ней приехал. Если бы она была с ним в сговоре, то просто сбежала бы вместе. Опер согласился. Да, скорее всего, это так. Но правду можно узнать только когда задержим парня. Зачем ему вообще в коттедж? Девушка рассуждала дальше. Лев сунул руку в карман и показал ей крохотный бриллиант. Это было в сейфе у Терехина. Она на секунду обиженно поджала губы. Оказывается, этот городской сыщик столько всего скрыл от нее. Однако снова с азартом включилась в расследование. Это глупость какая-то. Хранить бриллианты и еще такие. Какие? Лев вдруг почувствовал, что Лера каким-то простодушным способом уловила то несоответствие, которое его смущало. Девушка возмущенно тряхнула челкой. «Ну, я понимаю, там драгоценности, браслеты всякие, колечки. У женщин такое всегда есть, а здесь камешки. Просто россыпь, еще и мелкие такие. Их не наденешь на себя. И тогда зачем они нужны обычному человеку? Только если продать? А вообще их легко можно потерять. Я была как-то на выезде, ломбард обокрали. Так у них там специальные ящики, пломбы, список целый по каждому камушку или цепочке, где все описано. Масса, из чего сделан документ на лист, а тут игрушка какая-то». Лев с удивлением смотрел на девушку. Устами младенца глаголит истина. Надо отвезти камень на проверку. А не фальшивый ли он? Может быть, весельчак Вася подкинул в сейф стекляшки, чтобы разыграть Веру или кого-то из друзей, и его шутка не имеет отношения к убийству. Перед тем, как попрощаться с Лерой, он пообещал ей, «Как только что-то еще узнаю, буду сообщать тебе как следователю, который ведет это дело». Она в ответ пообещала, «Я поспрашиваю еще в поселке про Веру Терехину. Может, все-таки кто-нибудь что-то вспомнит? Ну, может, отправляли письма с почты, схожу туда». «Спасибо». Полковник поблагодарил девушку и сел в машину. Младший лейтенант юстиции — настоящий профессионал, а самое главное, что горит своей работой. Пару лет опыта, и можно будет предложить Орлову забрать ее в управление. Такие кадры всегда нужны. Гуров уже ехал по загородному шоссе, когда на экране под перелив звонка загорелся незнакомый номер. Он ответил, и сразу без приветствия на него напала Валентина Барсукова. «Я слышала, отцу сообщили, что Веру упекли в дурку. Я же говорила, это она убила Василия, сошла с ума от зависти и убила. Вы нашли доказательства?» Лев едва удержался от того, чтобы не рявкнуть на наглую девицу. Она никак не может остановиться в своем порыве заполучить в наследство все капиталы Василия и избавиться от вдовы. Он отчеканил с раздражением. «Если твой отец знает обо всем, что происходит в доме Терехина, то, может, и он поищет доказательства». Валюша взвизгнула. Да стоит мне только слово ему сказать, он сделает что угодно. Я не могу ему пока рассказать». «Послушай», — Лев чувствовал, как его трясет от гнева. «Валентина, давай-ка ты для начала разберешься со своей жизнью, а уже потом будешь лезть в чужую». В ответ ему заныли гудки оборванного звонка. Барсукова швырнула в ярости трубку.